Глава 7. Кельтский крест. Я — запекшиеся губы. Ты — серебряный родник. Опознание безымянного тела, выловленного в студенных водах залива, было назначено на полдень следующего дня. Маша вызвалась поехать туда со мной. Мне нелегко в этом признаться, но по необходимости, прикасаясь к вещам покойного братца, я испытывал брезгливое опасение. Его квартира, гараж и даже сходни яхт-клуба несли на себе прозрачные следы, какие оставляют на садовых дорожках слизни и дождевые черви. Всякое кровное родство для меня свято. В крови растворена память и душа, река бессмертия, протекающая сквозь наши временные тела и образы. Но у нас с Маркелом не было общей крови, и всеми силами стараясь быть снисходительным, я напрасно понуждал к лояльности своего строптивого внутреннего зверя. Не участвуйте в делах тьмы. Это апостольское воззвание верно на все времена. Но я лишь человек, и у меня свои слабости. Пересчитав наличные, найденные на полу в загородном доме Маркела, я в тот же день купил великолепный спортинг и 2 ярких шлема. Звездные мгновения встречи с Машей я хотел украсить пафосом и стилем настоящего Харлей Дэвидсона. Мой старый верный байк остался пылиться в гараже. Машу я подхватил на шоссе у последней окраинной станции метро. Она устроилась у меня за спиной, крепко обхватив плечи ладонями. Сквозь куртку я чуял ее тепло и краем глаза видел изящные колени. Нимб ее волос и руки на моих плечах были похожи на благословение свыше. Принято считать, что первая женщина была сотворена из ребра Адама, как некая присущая ему часть. Нет, в священные тексты вкралась ошибка. Женщина — это сотканный из звездного света ореол славы рядом с мужчиной, его заслуга и награда за тяжесть земного боя. Сознаюсь, что подобные мысли приходили мне в голову лишь тогда, когда Маша была рядом. Раз или два мне показалось, что нас сопровождают 2 черных колымаги, но где-то на половине пути зловещее сопровождение отстало. До Машкарова мы добрались в 3 часа пополудни. Провинциальный морг, который я не берусь описывать, был забит до отказа. Должно быть, так случалось на Руси после войн и моровых поветрий, когда погибших собирали вдоль дорог и до весны складывали в ледяном подвале. Но и тогда несчастные имели право на белую рубаху и нательный крест. Телу Мары были оказаны все посмертные почести. Отдельный столик и ломкая от крахмала простыня. Я мельком взглянул на хорошо сохранившуюся татуировку. На правом плече скалился веселый Роджер. Кельтский орнамент, кресты и извивы священного ясеня выцвели и размылись.